Глава 8. Никаких проблем с уничтожением сильно поврежденного корабля людей Ророк не ждал. Боевой ценности для противника он уже не представлял, а заниматься спасением нескольких уцелевших членов экипажа на фоне почти неотвратимой угрозы гибели, нависшей над человеческим мегаполисом, представлялось искусственному интеллекту совершеннейшим абсурдом. И все же он вновь ошибся. Эсминец, уже почти вышедший на рубеж открытия огня из единственной уцелевшей плазменной пушки, подвергся внезапной атаке. Что именно там произошло, Ророк понять не смог. Ближняя гиперсвязь оказалась намертво заблокированной, но определенные выводы для себя он все-таки сделал. Для начала Ророгу стало совершенно ясно, что противник, атаковавший его корабль, обладает весьма незначительной огневой мощью, явно недостаточной для нормального боя с эсминцем. То, что нападающий не был уничтожен сразу, объяснялось лишь весьма плачевным состоянием корабля Роя. Второй вывод следовал из первого. Теперь было понятно, почему не подвергся атаке эсминец, идущий к планете. Он собирался выпустить торпеды по городу и представлял для людей гораздо большую опасность. Элементарная логика подсказывала, что нужно попытаться остановить именно его. Однако, судя по возможностям вражеского корабля, шансов в бою со значительно менее поврежденным эсминцем у него просто не было. В итоге небольшой корабль людей выбрал к себе цель по силам, да и с ней ему справиться оказалось явно непросто. Тем не менее, яркая вспышка, известившая Ророга о гибели одного из его кораблей, заставила искусственный интеллект еще раз задуматься о собственной безопасности. На то, что второй эсминец, уже находившийся на границе атмосферы планеты, сможет выполнить задание и при этом не погибнуть, Ророк не рассчитывал, а оставаться в системе Бриганы наедине с неизвестным противником ему казалось слишком рискованным шагом. Корабль людей, безусловно, уступал в огневой мощи его корвету, но зато по всем остальным возможностям явно превосходил его, причем как бы не в несколько раз. Впрочем, прямо сейчас этот враг был занят другими делами. И Ророк рассчитывал успеть оценить результаты удара торпед по городу и отдать новый приказ своим наземным силам. Эсминец входил в атмосферу. Торпеды можно было выпустить из орбиты, но тогда у них практически не было бы шансов. Эти мощные боеприпасы совершенно не предназначались для использования в воздушной среде, и вели они себя там крайне непредсказуемо. Для неподавленной системы ПВО торпеды не представляли никакой опасности, но человеческий город подвергся уже такому количеству ракетных ударов, что его противовоздушная оборона зияла дырами, так что Ророк вполне мог рассчитывать на успех торпедной атаки. Люди пытались сопротивляться, и приходилось признать довольно успешно. Силовой щит пострадавшего в предыдущем бою эсминца удалось восстановить лишь частично, и выдавал он не больше 30% номинальной мощности. Так что даже одного серьезного попадания он бы не выдержал. Когда навстречу кораблю Роя из развалин города одновременно стартовали 5 ракет, Ророк убедился, что его расчеты верны, и эсминец обречен. Впрочем, у него еще оставалось немного времени, чтобы опуститься чуть ниже к поверхности, сократить дистанцию до цели и дать торпедам дополнительные шансы добраться до человеческого города. Вычислитель эсминца позволил противоорбитальным ракетам приблизиться почти вплотную, и только после этого произвел торпедный залп. Из 5 ракет, выпущенных людьми, средства ближней обороны корабля смогли сбить только 2. Наблюдая, как в верхних слоях атмосферы Бригана-3 распускается огненный шар взрыва, Ророк не испытывал никаких эмоций. На фоне уже понесенных потерь гибель поврежденного эсминца не казалась ему чем-то значимым, тем более что свою задачу корабль выполнил. Торпеды почти не маневрировали. Но для сильно поредевшей системы ПВО человеческого города они все равно оставались не такими уж простыми целями. Тем не менее, искусственному интеллекту пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда первой же атакой ракет-перехватчиков людям удалось уничтожить 2 торпеды. На этом, правда, все их успехи и закончились, и Ророк испытал злорадное удовлетворение, когда среди руин мегаполиса вспухли 2 мощных взрыва, из эпицентров которых в стороны рванула полусферическая волна предельно спрессованного воздуха. Торпеды легли недалеко друг от друга и при этом исключительно удачно. Ророк отметил, что наконец-то и ему в чем-то повезло. Попадания пришлись не в центр города, а ближе к окраине, но наступающие танки Роя не задели, а вот защитникам мегаполиса досталось очень сильно. На довольно протяженном участке местности позиции колониальных сил самообороны практически перестали существовать, открыв ударным отрядам Ророга путь к центру города. Не воспользоваться таким удачным стечением обстоятельств было бы страшной глупостью, и искусственный интеллект сформулировал для штурмующих город роботов четкий и однозначный приказ. Ророк ничуть не сомневался, что во всех его проблемах виноват один человек, не так давно появившийся на Бригане-3. Именно он помог Декарту захватить вычислитель, с помощью которого был осуществлен взлом командной сети Анклава. Он же сумел заманить в ловушку и сбить уникальный разведывательный беспилотник времен начала вторжения. Контрзахват 5-й орбитальной крепости и уничтожение эсминца, атаковавшего поврежденный корабль людей, тоже однозначно были делом его рук. И сейчас этот человек руководил обороной мегаполиса и снабжал защитников города разведывательной информацией, позволявшей им наносить атакующим в разы более серьезные потери, чем если бы колониальная армия действовала самостоятельно. Этого человека следовало уничтожить любой ценой. Умрет он, и оборона города рассыплется. А где может находиться самый ценный боец человеческой армии? Для Ророга ответ был очевиден. Только в самом защищенном месте колонии, в ее центре, в одном из бункеров на нижних подземных ярусах. Именно туда и должны отправиться лучшие силы армии Анклава, чтобы вскрыть подземное убежище и устранить причину всех его проблем и неудач. Отдав приказ наземным войскам, Ророк решил, что пора позаботиться и о собственной безопасности. Корвет, подобравший его эвакуационный модуль, остался единственным кораблем Роя в системе, и испытывать судьбу, продолжая находиться вблизи Бригана-3, искусственный интеллект считал бессмысленным. Конечно, посмотреть на развязку сражения за человеческую колонию было бы интересно, но рисковать из-за этого собственным существованием он не собирался. Где-то относительно недалеко крался сквозь пространство, укрытый мощными маскировочными полями корабль-разведчик его врага. Неприятный противник, слабый по сравнению с корветом, но как-то сумевший уничтожить эсминец, пусть и сильно поврежденный, а значит опасный и, главное, совершенно непредсказуемый. Отбросив все сомнения, Ророк отдал приказ вычислителю корвета, и корабль, покинув орбиту Бригана-3, начал разгон для ухода в прыжок. Его никто не преследовал. Видимо, человек, руководивший обороной города, решил не рисковать своим весьма ценным и, похоже, единственным кораблем-разведчиком. Как бы то ни было, корвет беспрепятственно набрал необходимую скорость и исчез в бледной вспышке гиперперехода. Перед самым прыжком Ророк пообещал себе обязательно сюда вернуться и лично убедиться в том, что его враг больше не числится среди живых. Пол и стены на мгновение смазались и вновь обрели четкость. Бункер тряхнуло так, что удержаться на ногах оказалось непросто. Сейсмические волны от двух почти одновременных взрывов вражеских торпед наложились друг на друга и обеспечили нам массу неприятных ощущений. «Множественная разгерметизация», — доложил вычислитель. «Возможно просачивание во внутренние помещения зараженной воды. Прошу разрешения задействовать ремонтных роботов для ликвидации повреждений». «Разрешаю». На автомате бросил я в гарнитуру шлема, вглядываясь в мельтешение отметок на тактической голограмме. Картина сражения менялась на глазах. В основном удар пришелся по позициям 3-го полка колониальных войск. Две торпеды взорвались в развалинах города непосредственно за боевыми порядками его батальонов, одновременно уничтожив значительную часть ракетно-артиллерийских установок и почти всю пехоту. Легко бронированная техника полностью потеряла боеспособность, а немногие средние танки получили повреждения, и сейчас их азартно добивали ворвавшиеся на позиции батальонов роботы Роя. Ресурсов для затыкания зияющей дыры в обороне у военных практически не осталось. Войска охраны периметра, стоявшие в резерве, к этому моменту по большей части уже были раздерганы на усиление несущих потерь полков, а те подразделения, которые еще оставались в распоряжении полковника Гёпнера, имели весьма сомнительную боевую ценность. Как пополнение для регулярных частей они еще могли пригодиться, но бросать их в бой самостоятельно особого смысла не имело. Шагающие танки Роя просто перемололи бы этих вояк за несколько минут, или, что еще более вероятно, они просто разбежались бы с поля боя. «Командир», — услышал я в наушниках шлема голос призрака, — «последний корвет Роя начал разгон для ухода в гипер». «Пусть проваливает». Судьба уцелевшего корабля противника меня сейчас интересовала меньше всего. «На борту корсара трое выживших. Срочной помощи им не требуется». «Значит, подожду до конца боя. Возвращайся к планете и тащи сюда Скорпиона!» Тут скоро каждая пушка на счету будет. Выполняю. Зонды, выпущенные скаутом в начале боя, висели почти на границе атмосферы и снабжали нас исчерпывающей информацией о противнике. Это в разы повышало результативность артиллерийских и ракетных ударов, и к моменту взрыва торпед ситуация почти выровнялась. Колониальная армия продолжала медленно отступать, неся немалые потери, но при этом эффективно перемалывая рвущихся вперед механических созданий роя. Теперь же часть войск колонии разом исчезла, и быстро затянуть брешь в обороне не представлялось возможным. А тут еще и рой, действовавший после падения пятой орбитальной довольно предсказуемо, вдруг проявил способность к нешаблонному тактическому мышлению. Оставив часть сил сковывать войска колониальной армии, не пострадавшие от взрывов торпед, враг перебросил большинство тяжелых роботов на участок прорыва и устремился к центру города, почти не встречая сопротивления. Я переключился на командную сеть колониальной армии. 8-му и 9-му дивизионам РСЗО перенести весь огонь на прорвавшиеся части противника. Зазвучал в командно-штабных машинах и стационарных пунктах управления колониальной армии голос Анны Койц. 1-му и 2-му полкам выделить из состава танковых рот треть боевых машин для организации контрудара и обеспечить их поддержкой пехоты и средствами ПВО. Точка сбора – пересечение 5-го магистрального и 2-го радиального тоннелей. 3-му авиакрылу ударных беспилотников – задержать продвижение тяжелых танков роя вдоль южного побережья. Дивизионам тактических ракет принять целеуказания для нанесения удара по выдвигающимся к зоне прорыва фланговым группам вражеской бронетехники. Полковнику Гёпнеру организовать эвакуацию населения с угрожаемых направлений. Рич, все это хорошо, но так ты рой не остановишь. Воспользовавшись приватным каналом, прокомментировал мои действия Лис. Этих сил явно недостаточно. Я знаю. Отзывай скорпионов. Мне они все нужны здесь, включая робота, которого тащит сюда призрак. Принято. Опять собираешься лично идти воевать? Сначала спрячу Анну и воспитанников, а потом да. В центр сейчас набилось почти все население города. Если туда прорвутся шершни и тоннельные крысы, будет жуткая бойня. Проанализируй действия роя. Скоро станет ясно, к каким целям его роботы рвутся в первую очередь. От этого будет зависеть вся наша тактика. Сделаю. Анна, собирай своих подопечных. Я вновь переключился между каналами связи. Я провожу вас до убежища под бывшим металлургическим комбинатом. Здесь становится небезопасно. Все давно готовы. Голос госпожи Койц слегка дрожал, но это было едва заметно, и в целом держалась она очень неплохо. Тогда веди воспитанников вниз. Мы выдвигаемся прямо сейчас. Времени у меня было немного, но не проводить Анну до зала управления энергостанции я не мог. Приказав призраку забрать меня в конечной точке маршрута, я встретил спустившуюся с 3-го яруса госпожу Койц и повел ее вместе с выстроенными в колонну воспитанниками к одному из аварийных выходов. Судя по динамике развития событий, через полчаса в верхних тоннелях над бункером будет полно тоннельных крыс, а почти всех скорпионов я планировал забрать с собой, так что оставаться здесь было верным самоубийством. Рано или поздно роботы роя взломали бы все двери и проникли в бункер. Вели колонну мы с Анной, а замыкали ее Лис и Шиф. Вся наша техника, включая каракурта и роботов-проходчиков, тоже двигалась следом, методично создавая на пути возможных преследователей внушительные завалы. Ломать не строить, особенно если к обрушению сводов и стен тоннелей все подготовлено заранее. «Рич, что нам делать, если убежище обнаружат эти твари?» Анна старалась держаться, и ей это даже удавалось, но я хорошо видел, как ей страшно. «Я оставлю вам с Шифом одного скорпиона». В свой ответ я постарался вложить как можно больше уверенности и спокойствия. Сам Шиф, к слову, тоже очень неплохо вооружен и экипирован. Кроме того, почти все воспитанники имеют довольно приличные пушки и снаряжение. Но это не главное. Я все время буду на связи. Целенаправленно вас искать рой не станет. У него сейчас другие цели. А от случайной группы тоннельных крыс вас защитят маскировочные поля Скорпиона и ремдрона времен вторжения, которого я тоже вам оставлю. Если же вас все-таки обнаружат, Каракурт, Скорпион и наиболее подготовленные парни из воспитанников позволят вам успешно оборонять входы в убежище. Долго держаться вам не придется. Скаут — очень быстрая штука. И в случае нападения я буду здесь через несколько минут вместе с очень солидной группой поддержки. Кажется, мои слова госпожу Койс немного успокоили, но она все равно нервничала. Мы оба знали, что путь свободен. Летающий разведчик Лиса позаботился о тщательной проверке маршрута. И все же Анна старалась держаться за моим плечом, почти бегом продвигаясь по давно заброшенным и лишь частично восстановленным роботами-проходчиками тоннелям. Зато я с каждым шагом чувствовал себя спокойней. Здесь, в подземельях неожиданно опустевшей нейтралки, Анне и воспитанникам могло что-то реально угрожать только при одном условии — если падет город. А допускать этого я, естественно, не собирался. До убежища мы добрались без ненужных приключений. Импровизированный бункер под металлургическим комбинатом готовила к временному размещению своих подопечных лично госпожа Койц. Так что в высоком качестве этой подготовки я не сомневался совершенно. Пожав руку Шифу, я развернулся к Анне. Торговец бросил на нас короткий взгляд и быстро скрылся за тяжелой металлической дверью, оставив ее слегка приоткрытой. «Только попробуй за мной не вернуться!» С неожиданной силой в голосе произнесла госпожа Койц, и я улыбнулся, вспомнив, как она гоняла людей Шифа по нашему бункеру и жестко осаживала полковника Гёпнера, пытавшегося как можно быстрее выгнать в рейд на нейтралку еще недостаточно подготовленных воспитанников шестого интерната. Когда это необходимо, госпожа Койц умела быть сильной. «Рич, призрак докладывает о прибытии. Он привез Скорпиона и ждет нас наверху», — осторожно произнес Лис, пытаясь вернуть меня к реальности. Отреагировал я не сразу, по причине сильной занятости и высокой сосредоточенности. Целоваться, подняв забрало боевых шлемов, оказалось жутко неудобно. Но мы справились. Дон Сенг неподвижно сидел в кресле напротив тактической голограммы. За его спиной собралась почти вся верхушка криминальной семьи, успевшая добраться до бункера главы синдиката благодаря своевременно полученному предупреждению о надвигающейся опасности. У Дона Сенга хватало своих людей в штабах колониальной армии, а недавно установленные взаимовыгодные отношения с высокопоставленным полковником армейской службы безопасности еще сильнее укрепили связи его организации с военными, так что информацию о ситуации наверху Дон Сенг получал в режиме реального времени. Ход сражения за город главе синдиката совершенно не нравился. Удар торпед, выпущенных эсминцем Роя, пришелся заметно западнее бункера главы синдиката. В строительство этого убежища были вложены колоссальные по меркам «Бриганы-3» средства, и толстые многослойные стены достойно выдержали удар сейсмических волн. В перекрытиях помещений, расположенных на пятом подземном ярусе, не возникло ни трещин, ни значимых деформаций, но вряд ли это могло служить серьезным утешением для людей, укрывшихся в бункере. Судя по состоянию колониальных войск после орбитального удара, быстрому прорыву роботов Роя в центр мегаполиса помешать не мог уже никто. Дон Сенг прекрасно знал, на что способны тоннельные крысы. При отсутствии огневого противодействия эти твари, действуя совместно с инженерными машинами Роя, могли довольно быстро разобраться даже с аварийными переборками, перекрывающими магистральные тоннели. Толстые стены и мощные бронированные двери бункера, безусловно, должны были их задержать на какое-то время, но вряд ли они устояли бы дольше 2-3 часов. Глава синдиката молчал, и никто из членов семьи не смел нарушить повисшую в оперативном зале напряженную тишину. Ситуация развивалась по одному из худших сценариев, но все же не по самому катастрофичному. Несмотря на огромные потери, нанесенные колониальной армией орбитальным ударом, Анна Койц, совершенно неожиданно вернувшаяся из небытия и возглавившая оборону города, не утратила управление войсками. По входящим в прорыв роботам Роя наносились авиационные и артиллерийские удары, а по перебрасываемым из центра с северного фланга тяжелым шагающим танком противника, на удивление, точно прилетали тактические ракеты. И все же, по прогнозам вычислителя, эти меры не могли остановить лавину механических тварей Роя. Слишком мало у защитника города осталось артсистем, пусковых установок и ударных беспилотников, и они продолжали нести потери. Врагу было чем ответить на уничтожающий огонь. Колоссальный взрыв в центре руин многократно уменьшил возможности Роя, но не настолько, чтобы сделать его полностью неспособным вести контрбатарейную борьбу и отражать удары авиации защитников города. Конечно, у Дона Сенга была и собственная небольшая армия, состоящая из боевиков синдиката, но она создавалась для решения совершенно других задач и вряд ли смогла бы долго противостоять роботам Роя. Впрочем, сейчас главе семьи выбирать не приходилось. «Смотрящий Коу, ты возглавишь оборону внешнего периметра резиденции!» — нарушил затянувшееся молчание Дон Сенг. Если твари роя прорвутся сюда, ты будешь защищать подходы к бункеру столько, сколько сможешь. Потери меня не интересуют. Не дай им пройти. И для всех нас ты станешь равноправным представителем старшей ветви семьи. Я все сделаю, Дон. Коу коротко поклонился и вышел из зала. Возражать было бесполезно. Скажи он хоть слово против, и его жизнь закончилась бы прямо здесь и сейчас. Впрочем, смотрящий за районом висящие сады прекрасно понимал главу синдиката. Кто-то из верхушки семьи должен был остаться снаружи и своим присутствием вдохновлять боевиков на упорную оборону резиденции. Лучше Коу на эту роль не подходил никто. Оставить его в бункере и отправить наверх кого-то из старшей ветви Дон не мог. Его бы просто не поняли. А обещать беспрецедентное изменение статуса в присутствии представителей старшей ветви Сенг мог лишь тому, чьи заслуги перед семьей и так не вызывают сомнений. Да и то лишь в ситуации, когда его шансы выжить и получить обещанное стремятся к нулю. В общем, кроме Коу, кандидатов в смертники просто не нашлось. «Кислый, собери лидеров боевых групп в холле у главного входа». Терять время Коу не собирался. Если уж ему суждено сегодня сдохнуть, то так... что ни один бездарный прихлебатель из старшей ветви семьи не сможет назвать его трусом. Может быть, тогда новый статус получит хотя бы его дочь, если, конечно, сам Дон Сенг переживет сегодняшний день. Настоящего тяжелого оружия у боевиков синдиката не было. Личная защитная экипировка, иногда вполне приличные стрелковые комплексы, небольшие разведывательные беспилотники и обычные гражданские кары, усиленные тонкой броней. На такие машины могли устанавливаться станковые пулеметы или автоматические гранатометы. Вот, собственно, и все. Сотня бойцов, экипированных примерно по стандартам колониальной пехоты, и десяток импровизированных бронемашин на колесном ходу. Не слишком большой отряд тоннельных крыс остановить можно. При некоторой доле везения получится какое-то время держаться против двух-трех легких шагающих танков. Ну а если резиденцией главы синдиката заинтересуется кто-то более серьезный, шансов не будет никаких. Все это Коу уже давно просчитал, но вариантов у него все равно не было. В боевой экипировке смотрящий чувствовал себя непривычно. Давненько ему не приходилось надевать на себя нечто подобное, хотя за своей спортивной подготовкой он старался следить. Когда вокруг столько соблазнительных и на все готовых дам, глупо упускать возможности из-за плохой физической формы. Впрочем, не исключено, что для него все это уже в прошлом. А ведь какие планы на сегодняшний вечер были? «Господин Коу, командиры групп собрались», — доложил Кислый. «Ждем только вас». «Сейчас буду», — бросил смотрящий в микрофон шлема и тяжело вздохнул, отгоняя посторонние мысли. Скаут доставил нас с Лисом к интернату меньше, чем за минуту. Семь скорпионов уже ждали внизу, рядом с аварийными выходами из бункера, но спускаться к ним я смысла не видел. На начальном этапе их действиями гораздо удобнее было управлять из кабины разведчика, а не бегая по коридорам вслед за контрабордажными роботами под встречным огнем противника. К тому же отсюда легче отслеживалась обстановка в городе. Мое вмешательство в руководство войсками на данном этапе почти не требовалось. Непосредственно на поле боя с управлением частями вполне справлялись полковники, а на многочисленные рутинные запросы голосом Анны отвечал призрак. Он же выявлял наиболее опасные цели и выдавал координаты артиллеристам и ракетным дивизионам. Но если требовалось принять какое-то значимое решение, приходилось подключаться и мне. И делать это я предпочитал в относительно спокойной обстановке. По крайней мере, пока имелась такая возможность. «Лис, веди скорпионов наверх. Наверняка в коридорах над бункером уже полно тоннельных крыс. Пусть контрабордажные роботы подпалят им хвосты!» «Выполняю!» Деловым тоном откликнулся мой боевой товарищ. «Только целей в интернате и его окрестностях очень мало. Люди отсюда ушли уже довольно давно. А кто не успел, тот уже мертв. Так что крысам здесь делать нечего. Они все рванули к центру города, особенно после удара торпед и начала прорыва. Тогда пусть не отвлекаются и жгут только тех, кто преграждает путь. Наша точка назначения — пересечение 5-го магистрального и 2-го радиального тоннелей. Там собирается бронетехника колониальной армии, предназначенная для нанесения контрудара. Если они пойдут в атаку без нас, их быстро сомнут». «Принято. Если двигаться по поверхности, скорпионам до туда минут 15 форсированного марша. Я внимательно следил за тем, как скорпионы, быстро поднявшись через помещение бункера, выбрались на второй подземный уровень интерната недалеко от кабинета Анны. «Есть контакт с противником», — доложил Лис, когда мелкий робот Роя, на свою беду оказавшийся в коридоре, разлетелся раскаленными брызгами от попадания сразу двух сгустков плазмы. Сообщить своим собратьям о произошедшем он ничего не успел. Но сам факт его исчезновения из командной сети заставил противника реагировать на возникшую угрозу. Следующей жертвой скорпионов стала тройка тоннельных крыс, спешивших выяснить, что произошло с их товарищем. Расправа над ними стала столь же быстрой. Слишком уж велика оказалась разница в огневой мощи и боевых возможностях. Однако эти роботы успели передать сигнал своим. Ни призрак, ни скорпионы не пытались заглушить передачу. Я считал, что чем раньше Рой осознает масштабы угрозы, тем больше пользы принесет наш рейд, но реакция противника оказалась совсем не такой, на какую я рассчитывал. «Рич, роботы Роя целенаправленно ищут хорошо укрепленные убежища и почти полностью игнорируют все остальные объекты, если они им не мешают. Даже гражданских убивают, только если те не успевают укрыться, но специально не преследуют. С вашего пути тоннельные крысы и легкие шагающие танки просто разбегаются. Похоже, кто-то поставил Рою задачу уничтожать в первую очередь пункты управления, чтобы лишить обороняющихся организующей силы. Они только что вскрыли один из опорных пунктов войск охраны периметра и запустили внутрь шершней. Там находилась только дежурная смена. Никто не выжил». Логика в словах Лиса присутствовала. Но я все же не совсем понимал, что движет Роем. Такая однобокая тактика могла создать нам массу проблем, но вряд ли была способна привести врага к победе. «Сомневаюсь, что противника интересуют все бункеры, спрятанные на нижних ярусах города», — поделился я своими соображениями с Лисом. «Думаю, им важен только тот, откуда осуществляется централизованное управление войсками. Но, видимо, определить, где именно он находится, Рой пока не может». «Рич, ты что еще не понял? Рою не нужен бункер. Он хочет уничтожить конкретного человека, доставившего ему слишком много проблем, начав пакостить по мелочи еще до предыдущей атаки на город, а потом сорвав тщательно подготовленную операцию по одновременному уничтожению человеческого мегаполиса и экспедиционного корпуса Федерации. Думаю, враг уверен, что этот человек прячется в одном из самых защищенных мест города, поэтому он и пытается его найти. Тебе назвать имя?» «Лис, это уже перебор. Чем-чем, а манией величия я пока не страдаю». «А зря. Иногда это полезно для повышения самооценки», — нагло заявил искусственный интеллект. «Подумай над моими словами. Или вон призрака спроси, что он по этому поводу думает». «Призрак, твое мнение?» Предложение Лиса показалось неразумным. «Лис прав». «Да вы сговорились!» Возмутился я, понимая, что, видимо, что-то упустил, а разбираться с этим сейчас нет времени. 5 минут до точки сбора», — доложил Лис. «Нет никаких признаков того, что Рой собирается как-то препятствовать скорпионам, пока они не мешают выполнению его приоритетных задач. Командир, вскрыто одно из укрепленных убежищ в правительственном квартале. Тактика Роя прежняя. Сначала тяжелые и средние танки давят сопротивление на верхних ярусах, потом легкая бронетехника зачищает доступную часть нижних уровней, а дальше вступают в дело ремонтные дроны и специализированные инженерные машины. Они достаточно быстро вскрывают двери или пробивают проходы в стенах. Дальше во внутренние помещения врываются шершни и тоннельные крысы». «К каким бункерам и убежищам Рой выйдет в ближайшее время?» «Несколько хорошо защищенных точек уже в осаде. У Роя не хватает сил на одновременную атаку всех целей. Сейчас идет штурм главного штаба колониальных сил самообороны, но там для противника все непросто. Малые роботы и легкие танки с такой защитой не справятся, а более тяжелые машины еще только на подходе». «Главный штаб колониальной армии сейчас приоритетной целью для меня не являлся. Все, кто имел полномочия управлять оттуда войсками, сбежали вместе с экспедиционным корпусом. Офицеры рангом пониже, видя, что творит начальство, тоже, скорее всего, куда-то свалили. Во всяком случае, никакой инициативы во время боя они так и не проявили, так что их дальнейшая судьба была мне глубоко безразлична. А вот в качестве отвлекающего фактора для роботов Роя это хорошо укрепленное место еще вполне могло послужить». «В осаде также находится еще 5 объектов. Продолжил доклад Лис. 3 из них — тыловые опорные пункты военных. Там Рою придется некоторое время повозиться, а оставшиеся 2 — резиденции твоих старых знакомых, Сенга и Набутому. К ним противник вышел всего несколько минут назад, но вряд ли они долго продержатся. На такое развитие событий их хозяева явно не рассчитывали. А вот это мне уже совсем не нравилось. На главу серых скупщиков и криминального босса у меня имелись далеко идущие планы. Их гибель могла привести к полной анархии в колонии или к захвату власти военными. Ну, если, конечно, город выстоит в этом сражении. По всем изменениям обстановки вокруг бункеров Сенга и Набутома докладывать немедленно. Принято. Командир, скорпионы выходят в точку сбора. Для нанесения контрудара по прорвавшимся в центр города роботам Роя военным удалось собрать совсем немного сил. Несмотря на переброску противникам части тяжелых шагающих танков к месту прорыва, нажим на уцелевшие при орбитальном ударе батальоны колониальной армии оставался очень сильным, и их командиры не могли вывести из боя значительные силы, не рискуя получить новый прорыв обороны. Моих скорпионов встретила рота тяжелых пехотинцев, усиленная десятком уже изрядно потрепанных средних танков «Питон» и 8 самоходными платформами с пусковыми блоками зенитных и противотанковых ракет. Прямо нарушить приказ о выделении для контратаки третьей боевых машин командиры подразделений не могли, но отдали они, естественно, далеко не лучшую бронетехнику. Скорпионов бойцы колониальных сил встретились со сдержанным энтузиазмом. С такими боевыми роботами многим из них сталкиваться не приходилось, и чего от них ждать они пока не знали. Выслушав доклад капитана Мина, назначенного командовать сводной ротой, я был вынужден изменить свое решение. Изначально у меня была мысль разделить ударную группу на две части, но теперь я в этом особого смысла не видел. Слишком мало людей и техники нам удалось собрать. «Рич, Рой приступил к штурму резиденции Дона Сенга», — доложил Лис. «Там все плохо. Боевики синдиката пытаются отбиваться, но их оборона рассыпается. Ни нужной подготовки, ни тяжелого оружия у них просто нет. Бой быстро перемещается на нижние ярусы». «Что у Набутома?» «Его пока просто обложили. Противник подтягивает необходимые для штурма силы». Я переключился на командную сеть военных. «Капитан, примите информационный пакет. Ваша первая задача — во взаимодействии с отрядом скорпионов ударить в тыл группировки Роя, атакующий гражданский объект, указанный на переданной вам карте. Тяжелые и средние танки противника уничтожить. Легкую бронетехнику и малых роботов рассеять. Зачисткой подземных ярусов займутся контрабордажные роботы, а ваши люди должны сделать так, чтобы им никто не мешал». «Принято», — кивнул Мин. «Госпожа Койц, я могу рассчитывать на поддержку артиллерии и авиации?» «Можете, но чудес не обещаю». «Понял. Приступаю к выполнению». «Кислый, сколько мы продержимся?» «Трудно сказать, господин Коу». Боевик слегка переместился, инстинктивно пригнулся, когда в толстый пластобетонный блок ударил плазменный сгусток, выпущенный малым роботом Роя, прорвавшимся на третий подземный уровень. Не дожидаясь, когда пушка противника перезарядится, Кислый дважды выстрелил из гранатомета, не высовываясь на открытое место. Гранаты, отскочив от стены, улетели вглубь коридора, и оттуда донеслись хлопки взрывов. «Мы потеряли всю технику еще наверху и на первом подземном ярусе», — продолжил боевик, снова меняя позицию. «Крыс наше оружие берет нормально, но что делать с шагающими танками, вообще непонятно. Хорошо, что они не торопятся лезть под землю. Собственно, только поэтому мы пока еще живы. У нас осталось меньше 30 бойцов. В моей боевой группе двое погибших». «Кислый, нужно их задержать хотя бы ненадолго. Дон Сенг только что сообщил мне, что канал связи с армейским штабом окончательно накрылся. Но перед тем, как это случилось, в нашу сторону выдвинулся какой-то отряд военных». «В нашу сторону или конкретно к нам?» «Неизвестно. Надеюсь, твари Роя на них отвлекутся». «А куда нам деваться, господин Коу? Будем держаться. Бежать-то все равно некуда. Все пути отступления перекрыты». Резиденцию главы синдиката сотрясли 3 мощных взрыва. Потолок коридора, в котором заняли позиции Коу и Кислый, прорезала трещина. Перекрытие впереди просело, и на пол с грохотом увалилась разломившаяся опорная балка. Проход затянуло пылью и дымом, однако от сканеров боевой экипировки не укрылось начавшееся в глубине тоннеля активное движение. Кислый выстрелил вглубь коридора из плазменной винтовки и вновь нырнул в укрытие. В ответ прилетело сразу 3 плазменных сгустка. Пластобетонный блок, за которым скрывался боевик, разнесло в мелкий щебень. и эта каменная шрапнель ударила по его защитной экипировке. Кислого швырнуло назад, и он распластался на полу коридора. Несколько обломков ударило и по броне боевого скафандра господина Коу. Смотрящий решил было, что остался один, но его лучший боец пошевелился и довольно резво откатился к стене. «Нужно отходить, господин Коу!» — хрипло выкрикнул боевик. «Они пробили проход на четвертый уровень! Нам здесь больше защищать нечего!» Досталось Кислому основательно, и Коу пришлось самому вручную открывать бронедверь и помогать боевику спускаться по лестнице на нижний уровень. На четвертом ярусе уже хозяйничали тоннельные крысы, прорвавшиеся через пролом в перекрытии. Смотрящий постоянно натыкался на мертвые тела хорошо знакомых ему функционеров синдиката и членов их семей. Здесь пытались укрыться все те, чье положение в иерархии синдиката не позволяло претендовать на место в нижних, самых защищенных помещениях бункера. Стрелковый комплекс Кислого повредило осколками, и Коу отдал ему свой, прекрасно понимая, что, несмотря на контузию, в руках боевика от этого оружия будет гораздо больше толку. Они медленно пробирались к единственному входу в нижний бункер. Несколько раз Кислый останавливался и стрелял куда-то в клубящийся пылью сумрак. В ответ прилетали огненные сгустки, но боевик всякий раз успевал спрятаться сам и толкнуть за надежное укрытие своего босса. Рой ставил помехи, и связаться с Доном Сенгом у Коу не получилось. Впрочем, и без связи не оставалось сомнений, что все кончено. У самого входа на нижний уровень, перекрытого толстой броневой плитой, они встретили еще четверых боевиков. Все, что осталось от отряда, пытавшегося защитить резиденцию. Перекрытия продолжали содрогаться от взрывов. Видимо, кто-то из людей Коу все еще уцелел и продолжал вести бой. Хотя верилось в это с трудом. «Занять оборону!» Отдал Коу совершенно бесполезный приказ, рассчитанный лишь на то, чтобы создать у выживших бойцов хоть какую-то иллюзию, что они все еще являются частью единого отряда, которым кто-то командует. В когда-то довольно просторные, а теперь заваленные обломками помещения холла, роботы Роя ворвались совершенно неожиданно. Причем не только Коу, но и остальные боевики заметили их лишь в последний момент. На этот раз их атаковали не тоннельные крысы. Вернее, не только они. Вместе с бегущими по коридору небольшими паукообразными машинами из мутной полевой завесы вынырнули верткие летающие твари. При довольно скромных размерах они обладали впечатляющей маневренностью и действовали совместно, напоминая настоящий рой до неприличия разросшихся насекомых. «Осколочные!» — выкрикнул Кислый, открывая огонь из револьверного гранатомета. Его услышали. Во всяком случае, справа от Коу пару раз хлопнули подствольники стрелковых комплексов. Но потом все смешалось. Кислый успел толкнуть босса за какую-то массивную тумбу. Прямо на смотрящего с хрипом упал кто-то из раненых боевиков, а затем холл утонул в грохоте взрывов. Мимо лица Коу пролетел охваченный огнем кусок металла, только что бывший смертоносной летающей тварью Роя, расплескалась оплавленными обломками уже почти добравшаяся до него тоннельная крыса, а спустя долю секунды из клубов дыма и пыли стремительно вынырнула и нависла над господином Коу совершенно кошмарная тварь, закованная в сегментную броню и напоминавшая вставшего на дыбы гигантского богомола. Атаковать тварь не спешила. Неподвижно замерев, она медленно развернулась и, потеряв к функционеру синдиката всякий интерес, растворилась в сумраке. Внезапно прорезалась связь. «Коу, что у вас происходит?» — услышал смотрящий требовательный голос Дона Сенга. «Пока не знаю, босс», — потрясенно ответил смотрящий. «Кажется, я остался один, но Рой больше не атакует, а по резиденции разгуливают непонятные боевые роботы. Это точно не армейские модели, и, похоже, они вынесли всех тварей Роя, которые уже почти добрались до входа в ваш бункер». «Дон Сенг, господин Коу», — неожиданно прозвучал на закрытом канале хорошо знакомый смотрящему голос. «Похоже, мы успели вовремя». Сквозь клубы уже частично осевшей пыли Коу рассмотрел силуэт в тяжелом боевом скафандре. Рядом с человеком настороженно крался шестиногий боевой робот, очень похожий на ту тварь, от одного вида которую у смотрящего чуть не остановилось сердце, но заметно меньшего размера, хоть по виду и ничуть не менее опасный. «Рич?» Еще до конца не веря в то, что остался жив, сипло произнес смотрящий. «Господа, я безмерно рад нашей встрече», — спокойно ответил молодой мужчина, назвать которого подростком Коу даже в голову бы не пришло. «В Вот только сейчас сюда со всей округи стекаются порождения роя, и я категорически не рекомендую вам оставаться здесь ни одной лишней минуты. На глазах изумленного смотрящего бронеплита, закрывающая вход в нижний бункер, дрогнула и поползла в сторону. Видимо, восстановившаяся связь позволила Дону Сенгу оценить, что происходит на поверхности, и в свете увиденного слова речи произвели на него должное впечатление. Из открывшегося прохода появился глава синдиката, облаченный в боевую экипировку разведчика-диверсанта. Зрелище оказалось настолько необычным, что Коу не сразу обратил внимание на толпящихся за его спиной остальных членов криминальной семьи. «Не будем зря терять время!» — коротко кивнув Ричу, произнес Дон Сянг. «Прошу за мной, дамы и господа!» — невозмутимо ответил Рич и, развернувшись, быстрым шагом направился к выходу из холла. «Боюсь, нам придется сильно поторопиться!» Наш маневр не стал для Роя неожиданным. Семь стремительно перемещающихся по развалинам скорпионов, прикрытых сверху мощным маскполем скаута, при желании могли оставаться незамеченными достаточно долго, но рота тяжелой пехоты с шагающими танками и прочей бронетехникой спрятаться от сканеров противника не могла при всем желании. Поэтому к отражению удара с тыла противник попытался подготовиться. Вот только рассчитывал он на атаку обычных колониальных войск, а получил такой подарок, которого совершенно не ожидал. Как только стало ясно, что от моего отряда, идущего в точку сбора, мелкие твари роя просто разбегаются, а крупные не проявляют к нему никакого интереса, я приказал включить маскировочные поля на полную мощность, и через несколько секунд для врага мы просто исчезли. В итоге появление скорпионов около резиденции Дона Сенга оказалось для атакующих ее роботов роя весьма неприятным сюрпризом. В качестве обещанной капитану Мину авиационной поддержки я рискнул использовать скаут. Для эсминца его пушки были, конечно, слабоваты, но шагающим танком роя мало не показалось. Особенно в сочетании с артиллерийским ударом и наземной атакой сводной боевой группы. Скорпионы, естественно, тоже сказали свое слово. Калибр их орудий уступал даже средним танкам, но скорострельность вполне искупала этот недостаток. А если помножить ее на высокую маневренность и очень неплохую скрытность, то сразу становилось понятно, что два десятка тяжелых боевых машин роя имеют в этом бою весьма кислые перспективы. События развивались быстро и, на первый взгляд, вполне успешно, вот только именно что на первый взгляд. С роботами противника, оставшимися на поверхности над резиденцией Дона Сенга, разобраться удалось почти без потерь. В основном, конечно, благодаря созданному нами локальному численному превосходству и поддержке с воздуха. Как и было обещано капитану Мину, отправлять его людей защищать подземные ярусы я не стал. Вниз пошли только скорпионы и мы с Лисом. «Командир, зачем вам лезть в эти подземелья?» Попытался воззвать к моему благоразумию призрак. «Я, если честно, вообще не понимаю, почему вы не остались в убежище под металлургическим комбинатом вместе с Шифом и Анной Койц. Управлять нашими действиями вы могли бы и оттуда, причем не подвергая себя никакой опасности. Вы меня, конечно, извините, но ваш стрелковый комплекс не добавит к огневой мощи скорпионов практически ничего. А отвлекаться на вашу охрану им обязательно придется». «Вот поэтому и не остался», — усмехнулся я, решив не отмахиваться от вопроса и все-таки объяснить искусственному интеллекту свои мотивы. «Для наглядности, так сказать. Дон Сенг и господин Набутома должны видеть, что из той задницы, в которой они оказались, их вытащили не бездушные железки, а конкретный человек, рискнувший для этого своей жизнью. Цинично, не буду спорить, но с такими людьми по-другому нельзя». «Спасибо, я учту», — слегка озадаченно произнес призрак. «А ты думал, с людьми все просто?» — ехидно поинтересовался Лис. «Запоминай, это еще один оттенок того термина, который ты так до конца и не понял». Внизу скорпионы справились достаточно оперативно. Вот только помочь людям, скрывавшимся на верхнем уровне бункера Дона Сенга, они все равно не успели. Боевики синдиката ожидаемо не справились с лавиной тварей роя, и те прорвались на четвертый подземный ярус. Спасти в итоге удалось только тех, кто отсиживался в самом низу, самого главу синдиката и ближайших к нему членов криминальной семьи. По-хорошему, оставить бы их шершням и тоннельным крысам, но тогда за то место, которое они занимали в колонии, начнется такая грызня, что старые хозяева городского дна покажутся населению добрыми ангелами. Из защитников бункера выжили только практически не пострадавший господин Коу и два серьезно раненых боевика, кислый и еще один незнакомый мне парень. На их счастье, шершни до них добраться не успели. «Рич, с Роем что-то происходит». Голос Лиса звучал озадаченно и в то же время напряженно. «Его роботы опять меняют тактику. Они прекратили штурм бункера главного штаба колониальной армии и одного из опорных пунктов военных. Все снятые оттуда силы движутся к нам, и сюда же стягивается почти вся уцелевшая ударная авиация противника». «Что с резиденцией Набутома?» «Роботы Роя начали штурм. У серых скупщиков бойцов в разы меньше, чем было у синдиката. Они в основном полагались на покровительство федеральных вербовщиков и на содержание большой армии не тратились. Зато в резиденции Набутома гораздо больше автоматических систем активной защиты. Против мелких тварей Роя все эти пулеметные турели и кассетные гранатометы, пожалуй, даже эффективнее живых пехотинцев. Но надолго этого все равно не хватит. Рич, на мой взгляд, нам сейчас не до проблем главы торговой гильдии. Похоже, за твоей головой начали охоту все твари Роя на этой планете». «Нет, Лис, еще не все. Кто-то ведь штурмует бункер Набутому. А значит, мы еще недостаточно разозлили того, кто сейчас управляет атакой на город». «Его нельзя разозлить». Прекрасно понимая, что спорить бесполезно, все же попытался возразить искусственный интеллект. «Тот, кто умел злиться, уже свалил из системы бригады на последнем корвете Роя. Но убегая, он отдал вполне конкретный приказ. И теперь все создания Роя пытаются его выполнить. Ну, почти все. Видимо, вычислитель противника, командующий сражением, еще не до конца уверен, что ты находишься рядом со скорпионами. Похоже, у него имеются те же сомнения, что возникли у призрака». «Значит, придется убедить его эти сомнения отбросить». «Каким образом?» «Собирай отряд. Мы выдвигаемся к резиденции господина Набутому. И пусть призрак сымитирует сбой в наших системах маскировки. Мне нужно, чтобы сканеры Роя четко зафиксировали мое присутствие в составе нашей боевой группы». «Принято», — мрачно ответил Лис, явно недовольный моим решением. Но я его уже не слушал, переключившись на командный канал синдиката. «Дон Сенг, боюсь, в моей компании вам и вашим людям скоро станет очень неуютно. Сейчас мы поднимаемся наверх, и я выделю вам для сопровождения взвод пехоты, усиленный двумя скорпионами, и самоходной платформой ПВО. Они отведут вас в бункер под интернатом имени сержанта Загорского». «На окраину?» В голосе главы синдиката звучало непонимание. «Там сейчас на порядок безопаснее, чем в центре, куда сбегаются все твари Роя. Мой основной отряд уведет их за собой, и это даст вам шанс уйти. Дон Сенг, у нас очень мало времени». «Босс», — решился обратиться к Дону господин Коу, уже немного пришедший в себя. «Это мой район, я его хорошо знаю. Рич прав. Вряд ли сейчас мы найдем в городе более безопасное место, даже с учетом довольно неблизкого пути. Хорошо, пусть будет окраина». После секундного раздумья принял решение Дон Сенг. «Марк Рич, семья ничего не забывает. Когда все закончится, у нас будет очень серьезный разговор». Нажим на позиции полков, не пострадавших при орбитальном ударе, резко снизился. Рой перебрасывал дополнительные силы к месту прорыва, на ликвидацию которого у колониальной армии уже просто не осталось сил. Хаос, возникший в южной части и в центре города после взрывов торпед и массированного ракетного удара противника, усугублялся паникой среди не до конца эвакуированного населения и отсутствием хоть какого-то порядка в ведущихся боевых действиях. Местами возникало ощущение, что воюют все со всеми. Отличить, под чьим контролем находится тот или иной участок поверхности или отрезок подземного тоннеля, было очень нелегко. Попавшие в многочисленные локальные окружения небольшие подразделения колониальной армии дрались уже просто за свою жизнь, а продирающиеся сквозь них отряды роботов Роя стремились к своей цели, не имея задачи уничтожать всех людей на своем пути, но если уж люди в них стреляли, они, естественно, стреляли в ответ. Все это замедляло концентрацию сил противника на юге мегаполиса и давало нам хоть какое-то пространство для маневра. Резиденция главы серых скупщиков находилась рядом с первым радиальным тоннелем относительно недалеко от побережья. От бункера Дона Сенга добираться туда было недолго. Все наиболее обеспеченные и влиятельные жители бригады 3 предпочитали селиться именно в этом районе, считавшемся самым безопасным местом при вылазках и ракетных ударах Роя. Вот только не в этот раз. Встретили нас очень неприветливо. Во-первых, скорпионов у меня осталось только 5, а во-вторых, противник, штурмующий резиденцию господина Набутому, уже знал о нашем приближении и готовился к отражению попытки деблокады заранее. Еще на подходе к цели пехота и шагающие танки капитана Мина подверглись атаке ударных беспилотников Роя. Похоже, противник стянул сюда практически все летающие машины, которые у него остались. Мне, естественно, пришлось бросить на защиту нашей колонны немногочисленную уцелевшую авиацию колониальных войск, и в воздухе над нами завертелась смертельная карусель воздушного боя, в которой щедро вносили свой вклад наземные средства ПВО обеих сторон, и мои контрабордажные роботы, оказавшиеся за счет высокой скорострельности и возможности быстро менять позиции, очень неплохим средством борьбы с низколетящими воздушными целями. Именно здесь мы потеряли первого «Скорпиона». Его подловили на относительно открытом месте сразу три очень серьезных беспилотника и ценой потери одного из атакующих накрыли ракетами и добили из плазменных пушек. Машины эти мне очень не понравились. Видимо, удирая с планеты искусственный интеллект, управлявший все эти годы анклавом Роя на Бригане-3, распечатал свои самые глубокие склады и извлек на поверхность остатки техники времен вторжения. Впрочем, это был уже не первый сюрприз такого рода. Шершни, которых здесь не видели уже больше 60 лет, судя по всему, появились из того же источника. Воздушный бой закончился практически в ничью, и немногие уцелевшие летающие машины, полностью исчерпавшие ракетный боезапас и по большей части поврежденные, разлетелись в разные стороны. Помимо «Скорпиона», мы потеряли три средних танка «Питон». Воздушному противнику эти машины могли противопоставить разве что неплохую броню, а надежно прикрыть всю нашу бронетехнику от такого массированного налета оказалось просто невозможно. Пехота тоже пострадала. Но она не являлась для ударных беспилотников Роя главной целью, так что здесь нам удалось отделаться 5 ранеными. Хорошо, что одновременно с ударом авиации нас не накрыло ракетами. Видимо, с боеприпасами и пусковыми установками у Роя дела обстояли уже совсем плохо. Сказывалась высокая точность огня артиллерии колониальной армии. Поток данных со сканеров скаута и его разведзондов, висящих на низких орбитах, позволил в разы увеличить эффективность контрбатарейной борьбы. Мы продолжали продвигаться вперед, хотя на людей капитана Мина атака беспилотников оказала сильное деморализующее воздействие, и гибель одного из «Скорпионов», которых после прошлого боя пехотинцы считали чуть ли не чудо-оружием, его только усугубило. Честно говоря, теперь я не очень понимал, насколько можно на них рассчитывать во время предстоящего боя. Внятного объяснения, почему мы деблокируем гражданские объекты, в то время как атакам подвергаются опорные пункты и штабы колониальной армии, у меня не имелось, а такие вопросы у бойцов нашей сводной роты наверняка возникали. Людям требовалось срочно дать цель, ради которой они будут готовы идти в бой и нести серьезные потери. «Капитан Мин, на связь!» — бросил я в микрофон. «На связи!» — немедленно откликнулся командир боевой группы. «Слушаю вас, госпожа Койц». Я улыбнулся уголками губ. Для Мина я все еще был героической предводительницей бывших беспризорников и совершенно не собирался развеивать эту иллюзию ни сейчас, ни в дальнейшем. «Сообщите своим людям, что гражданский объект, который им предстоит деблокировать, не является конечной целью контрудара. Ваша главная цель — отвлечь на себя значительные силы противника. Имеются основания утверждать, что наличие в вашем отряде скорпионов и другой техники времен вторжения заставляет Рой воспринимать вашу группу как важнейший узел сопротивления его вторжению в город. Противник бросит на ее ликвидацию все свои лучшие силы, а возможно и вообще все, что у него осталось. Это отвлечет врага от штурма по-настоящему важных объектов и позволит нашим войскам провести перегруппировку и ударить во фланг атакующему противнику». «Так мы, значит, смертники, госпожа Койц?» — невесело усмехнулся Мин. «Ни в коем случае. Городу нужны живые герои, капитан. Мы и так понесли слишком большие потери. Как только враг соберет силы и начнет атаку, вся артиллерия, ракетные дивизионы и авиация колониальной армии будут работать только на вас, а с фланга перейдут в контрнаступление батальоны 1-го и 2-го полков. Если попадете в окружение, мы вас вытащим. Если станет совсем тяжело, укроетесь в бункере, который вам предстоит деблокировать». «Разрешите вопрос, госпожа Койц?» «Спрашивайте, капитан». «Кто тот офицер в тяжелом скафандре времен вторжения, который командует скорпионами и малым роботом неизвестной модели? Я узнал одного из гражданских, выведенных им из деблокированного нами бункера. Это Дон Сенг, глава синдиката, и он говорил с вашим человеком как с равным». «Не обращайте внимания. Господин Сенк и остальные гражданские сейчас в шоке после пережитой смертельной опасности, так что говорить с освободившими их бойцами они могут как угодно. Этот боец – преподаватель из моего интерната, специалист по трофеям, добываемым в руинах. Именно он нашел и активировал скорпионов. Я могу отдавать ему приказы? Нет, капитан. Этот человек находится в моем прямом подчинении. У вас есть претензии к его действиям? Никаких, госпожа Койц. Скорее наоборот. Тогда ставьте людям задачу и приступайте к выполнению. Господин Набутома стоял напротив проекционного экрана, в многочисленных окнах которого отображались коридоры и тоннели резиденции, еще находящиеся под контролем его людей, или автоматических турелей с установленными в них плазменными кинетическими пушками. Ситуация представлялась главе гильдии совершенно безнадежной. Но даже в этой обстановке его лицо за поднятым забралом шлема сохраняло обычную невозмутимость. На него смотрели его люди, и показать слабость даже перед лицом смертельной угрозы Набутома считал совершенно невозможным поступком. Тактическая голограмма демонстрировала объемную схему резиденции, постепенно окрашивающуюся в красный цвет по мере захвата роботами Роя все новых помещений. Что происходит на поверхности, глава гильдии не знал. Связь пропала, как только роботы Роя захватили первый подземный ярус. На строительство убежища для своей семьи Набутома денег не пожалел. Хорошо понимая устройство этого мира, он не сомневался, что рано или поздно игры с добычей артефактов в руинах, сильно напоминающие попытки доить тигрицу, закончатся для колонии на Бригане 3 не лучшим образом. История последних десятилетий знала немало случаев, когда анклавы Роя на окраинных планетах выходили из-под контроля. Почти всегда Федерация решала эту проблему с помощью флота, а в самых тяжелых случаях и высадки наземных войск, но далеко не каждый раз помощь приходила вовремя, и тогда выживали лишь те, кто заранее позаботился о надежном месте, где можно какое-то время отсидеться в относительной безопасности. Однако, как бы тщательно глава серых скупщиков не готовился, напрямую атаку тяжелой бронетехники, поддержанной малыми боевыми роботами и инженерными машинами Роя, его бункер, естественно, рассчитан не был. Охрана резиденции отступила на нижние уровни, а автоматические турели достаточно быстро выбивались сосредоточенным огнем плазменных пушек противника. Да, Рой тоже нес потери, но в отличие от людей, деморализовать его механических тварей они не могли. Впрочем, как ни странно, оборона еще держалась, хотя по изначальной оценке главы гильдии враг уже должен был вскрывать входы на пятый уровень. «Господин Набутома», — решился обратиться к хозяину секретарь, — «темп продвижения противника замедляется. За последние 10 минут мы потеряли почти вдвое меньше позиций, чем за предыдущие. Шагающие танки Роя почти перестали проникать на подземные ярусы резиденции и поддерживать огнем тоннельных крыс и шершней. Если бы интенсивность атаки не снижалась, они бы уже ворвались сюда». «Вижу», — кивнул Набутома. О причинах, заставивших Роя уменьшить нажим на немногих уцелевших защитников бункера, глава гильдии мог только гадать. Связь по-прежнему не работала, но у штурмующих что-то явно шло не по плану, и с каждой минутой это становилось все очевиднее. Тоннельные крысы, попытавшиеся было сунуться вперед без поддержки шагающих танков, нарвались на плотный огонь автоматических пушек и быстро откатились за повороты коридоров. Шершни тоже активности не проявляли. Видимо, этих летающих тварей у Роя было немного, и посылать быстрых и маневренных, но почти не бронированных роботов прогрызать неподавленную оборону противника не хотел. «Третий уровень, восточный коридор», — негромко произнес секретарь, и Набутома увеличил размер окна, в котором отображался названный участок обороны. Этот рубеж охраняла выдвинувшаяся из потолка автоматическая пулеметная турель, а за ней, ближе ко входу на четвертый подземный ярус, заняли заранее оборудованную позицию двое охранников гильдии в тяжелых боевых скафандрах с плазменными винтовками и подствольными гранатометами. Видимая часть коридора была затянута сизым дымом, но система дополненной реальности четко прорисовывала картинку, пользуясь данными со сканеров, установленных на турели и над тяжелой металлической дверью, закрывающей доступ на нижние уровни. Метрах в 50 от позиции защитников бункера коридор заканчивался входом в разгромленный конференц-зал. Оттуда уже несколько раз не слишком уверенно пытались высовываться малые роботы противника, но очереди из крупнокалиберного пулемета и выстрелы плазменных винтовок быстро загоняли их обратно. Обычно подобные позиции успешно удерживались бойцами гильдии лишь до того момента, пока инженерные машины Роя не расширят проходы, по которым к непреодолимому для тоннельных крыс участку обороны будет способна пройти более тяжелая техника. Дальше в дело вступали шагающие танки, и автоматические турели быстро приводились к молчанию, а охранники, сделав несколько выстрелов из гранатометов, вынужденно отступали на следующий рубеж обороны. Сейчас ситуация изменилась. В выгоревшем конференц-зале мелькали вспышки и слышались взрывы. Там совершенно точно находился как минимум один средний шагающий танк Роя, но стрелял он не по автоматической турели и не по бойцам гильдии, а куда-то в противоположную сторону. Оттуда, из невидимых для Набутома помещений резиденции, ему щедро прилетало в ответ. Правда, калибр пушек неизвестного союзника явно уступал вооружению боевой машины Роя, и небольшие плазменные сгустки, довольно часто находящие свою цель, по большей части бессильно вспыхивали, отраженные силовым щитом среднего танка. Однако некоторые из них частично пробивали защитное поле, и местами броня робота уже вишнево светилась. Вообще таких созданий Роя глава гильдии раньше не встречал, несмотря на весь свой богатый опыт торговли трофеями, добываемыми в руинах. Из-за активной работы генератора маскировочного поля рассмотреть подробности не представлялось возможным. Но в том, что эта бронированная тварь появилась на свет еще до вторжения, Набутома не сомневался. Разгромленный конференц-зал светила яркая вспышка. Часть его южной стены исчезла в облаке взрыва, и из пробитого ударной волной прохода стремительно выкатился размытый силуэт шестиногого робота, защищенного сегментной броней. Новый участник схватки открыл огонь еще в движении, но робот Роя оказался готов к такому развитию событий. Пропустив несколько попаданий, он дважды выстрелил практически в упор и оба раза попал. Первый плазменный шар вспыхнул, не достигнув цели. У робота, атаковавшего создание Роя, тоже имелся силовой щит. Однако второй выстрел пробил защиту, и сравнительно тонкая броня, ворвавшаяся в зал машины, не выдержала попадания из пушки среднего танка. Стремительно металлическое насекомое разорвало на части и разметало по залу, но, судя по всему, такой противник был у твари Роя не один. В боковую броню шагающего танка ударило сразу три плазменных сгустка. Остаток ресурса его силового щита ушел на отражение выстрелов противника, ворвавшегося через пролом в стене, и теперь он мог рассчитывать лишь на крепость брони. Однако всему есть предел, и тройного попадания средний танк выдержать не смог. Взрывами его отшвырнуло ко входу в коридор, ведущий к позиции бойцов гильдии. Автоматическая турель разразилась длинной очередью, и броня робота Роя покрылась фонтанами искр от рикошетирующих пуль. Хлопнули подствольные гранатометы, но, несмотря на новые попадания, живучая механическая тварь продолжала дергать конечностями, пытаясь подняться. Точку в этой схватке поставил еще один робот той же модели, что и его только что погибший собрат. Стремительно ворвавшись в зал, он одиночным выстрелом добил дергающийся на полу порождение Роя, и сразу после этого восстановилась связь. Тактическая голограмма мигнула, перезагрузилась и вновь отобразила картину сражения за город, а в наушниках шлема боевого скафандра, недавно приобретенного главой гильдии в нарушении всех законов и правил, зазвучал хорошо узнаваемый голос человека, который ему этот скафандр продал. «Господин Набутома, здесь Марк Рич. Прошу вас оставаться в укрытии и ничего не предпринимать. Мой отряд берет под контроль подступы к бункеру и занимает круговую оборону. Ожидается новый штурм резиденции крупными силами Роя». «Благодарю за оказанную помощь», — с большим трудом сохраняя спокойствие и ровным голосом произнес глава серых скупщиков. «Сколько у вас людей и техники?» «Меньше, чем хотелось бы». Тактическая голограмма издала короткий сигнал, известивший Набутома о подключении к внешнему каналу передачи данных. И на ней сразу прибавилось зеленых отметок. К сожалению, далеко не в том количестве, на которое надеялся глава гильдии. Во всяком случае, в сравнении с волной красных точек, неотвратимо накатывающих на его резиденцию. «Рич, что происходит?» Голос Набутома все-таки дрогнул. «Рой, что, перепутал мою резиденцию с главным штабом обороны колонии?» «Не знаю, господин Набутома». В голосе собеседника слышалась злая усмешка. «Возможно, он просто сильнее всего получил по зубам именно здесь, и теперь страстно желает покарать обидчиков». «Анна, отвлекитесь хотя бы на минуту», — негромко сказал Шиф, обращаясь к замершему у проекционного экрана госпоже Койц. Я принес вам кофе. — Спасибо, — кивнула молодая женщина, не отрывая взгляда от картины, разворачивающейся в центре города сражения. Здесь, в зале управления энергостанцией разрушенного металлургического комбината, тоже была установлена аппаратура связи, и зонды скаута передавали сюда ту же информацию, что и в штаб военных, так что следить за происходящей схваткой Анна могла в режиме реального времени. То, что все идет совсем не так, как предполагал Рич, она поняла уже давно, но теперь ей все больше казалось, что ситуация становится катастрофической, причем не столько для города, сколько для самого Рича. Анна с трудом сдерживала желание прямо сейчас связаться с этим сумасшедшим и потребовать от него немедленно бежать из резиденции Набутома, превратившейся в смертельную ловушку. Пожалуй, она до сих пор этого не сделала лишь потому, что слишком хорошо знала, кто такой Марк Рич. На него можно кричать, топать ногами, грозить любыми карами, но он не уйдет, бросив людей, которых сам туда же привел, а вывести всех скаут не в состоянии. Да и не могла госпожа Койс не признать, что в действиях Рича просматривался вполне понятный смысл. «Лис, что у вас происходит?» Отвлекать Рича от управления боем Анна не хотела, а вот поговорить с его боевым товарищем ей ничто не мешало. «Вам подробно или в двух словах?» Деловым тоном поинтересовался искусственный интеллект. «В двух словах не надо. Я и так помню свои любимые выражения». По сосредоточенному лицу госпожи Анны скользнула невеселая улыбка. «Что творит Рой? Он совсем с катушек съехал? Кроме бункера Набутома в городе нет достойных объектов для атаки?» «Рой не умеет съезжать с катушек, госпожа Анна», — после едва заметной запинки ответил Лис. «Он просто получил вполне конкретный приказ и теперь его выполняет. А тот, кто этот приказ отдал, отменить его уже не может. Его просто нет в системе бригады». «И что это за приказ?» «Точной формулировки я не знаю. Мы не смогли его перехватить. Но, судя по поведению Роя, он звучал примерно так. Найти и убить Марка Рича, а потом уничтожить человеческий мегаполис. Именно в такой последовательности и именно с такими приоритетами». «Но почему? И откуда Рой знает о Риче?» «Имя он может и не знать, но в том, что за всеми его последними неудачами стоит один конкретный человек, искусственный интеллект, управлявший анклавом Роя на Бригаде 3, наверняка давно догадался». «Но тогда надо что-то делать. Эти твари убьют его». «Госпожа Анна, я очень хорошо вас понимаю. Я уже пытался предупредить Рича об опасности, но он не уйдет из резиденции главы торговой гильдии. Дело не только в том, что не в его принципах бросать своих людей, хотя хватило бы и этого. Он хочет дать шанс городу и пытается стянуть на себя всех тварей Роя. Трудно сказать, кто сейчас руководит атакой на мегаполис, но это точно не специализированный искусственный интеллект, созданный для решения таких задач. Значительная часть военной инфраструктуры Роя просто перестала существовать, и роль стратега, управляющего боевыми действиями, наверняка взял на себя вычислитель какого-то из уцелевших стационарных объектов противника. Вот только у него нет ни необходимой вычислительной мощности, ни нужных пакетов нейронных сетей. И он будет слепо выполнять приказ, полученный от искусственного интеллекта, стоящего выше его в сетевой иерархии. Сейчас он четко видит главную цель и использует для ее уничтожения все имеющиеся в наличии ресурсы. Рич это понимает и дает колониальной армии возможность в полную силу отработать порвущимся к нему созданием Роя. С тактической точки зрения это правильно. Но я полностью с вами согласен, его жизнь находится под серьезной угрозой. Мы уже потеряли трех скорпионов. У двух оставшихся почти сбиты защитные поля. Все приданные нам шагающие танки уничтожены или выведены из строя. Помогает только шквальный огонь артиллерии колониальной армии и ракетные удары. Но боеприпасов у военных осталось уже совсем немного. Госпожа Койц продолжала смотреть на экран, молча сжимая в руке кружку с остывшим кофе, к которому она так и не притронулась. Рядом с ней, также не говоря ни слова, стояли Шиф, Инна и Масуд, давно и прочно занявшие место неформального лидера среди мужской части воспитанников интерната. Наконец Анна оторвалась от экрана, и в ее глазах мелькнуло что-то, от чего Шифу захотелось боязливо поежиться. Ее рука потянулась к оранжевой пиктограмме на консоли управления и на секунду замерла, будто в нерешительности. «Прости, Рич, я обещала тебе этого не делать». Негромко, никому конкретно не обращаясь, произнесла госпожа Койц. «Я понимаю, что ты хочешь дать шанс городу, но тогда должен найтись кто-то, кто даст шанс тебе». Палец Анны решительно коснулся пиктограммы. «Полковник Руф на связи». В углу проекционного экрана развернулось окно с изображением офицера колониальной армии. «Полковник, в вашем подчинении есть транспортная авиация?» Требовательно спросила госпожа Койц, на глазах превращаясь из растерянной молодой женщины в непробиваемую железную леди. «В каждом полку по штату имеется 4 бота для высадки тактических десантов», — четко ответил Руф. «Мы их редко используем, но поддерживаем в состоянии готовности. Какое подразделение вам необходимо перебросить?» 3 контрабордажных роботов «Скорпион» и боевую платформу «Каракурт», — ответила Анна. «Поправка, господин полковник!» Масуд неожиданно сделал шаг вперед, оказавшись в фокусе камер системы связи. «Еще 2 взвода легкой пехоты!» «Точка погрузки? Разрушенный металлургический комбинат в промзоне!» Лицо Анны даже не моргнуло. «Промежуточная посадка рядом с интернатом имени сержанта Загорского. Конечная точка маршрута — резиденция главы торговой гильдии. Точные координаты исходной точки я вам вышлю. Цель миссии — доставка подкрепления ударной группе, стягивающей на себя тварей роя». «Разрешите вопрос, госпожа Койц?» «Спрашивайте, полковник». «Легкая пехота — это вы и воспитанники вашего интерната? Я все правильно понял?» «Да, полковник. Вы все поняли верно». Руф несколько секунд внимательно смотрел в глаза Анны, после чего скупо усмехнулся каким-то своим мыслям и твердо произнес. «У меня есть последний резерв. 9 шагающих танков «Питон», только что возвращенных в строй после полевого ремонта. И неполная рота тяжелой пехоты, снятая с охраны главного штаба. Десантные боты могут взять всех. Прошу разрешения присоединиться к вашему отряду». Второго «Скорпиона» мы потеряли во время боя на подземных ярусах резиденции Набутома. Как в группе роботов «Роя», присланных штурмовать гражданский бункер, оказался средний шагающий танк времен вторжения, я так и не понял. Возможно, вычислитель, перехвативший управление атакой на город после бегства из системы своего старшего собрата, отнесся к уникальным боевым машинам, извлеченным из стратегических запасов анклава, без должного трепета. Во всяком случае, использовал он их по отдельности и от случая к случаю. Хотя, если собрать из таких машин отдельную боевую группу, можно было бы устроить локальный прорыв и весьма разрушительный рейд по тылам колониальной армии. Вот только, видимо, подобные трюки нынешнему командующему атакой на город были совершенно чужды. Тем не менее, и поодиночке роботы, прождавшие своего часа почти 70 лет, доставили нам массу неприятностей. К бункеру Набутома мы выдвинулись, имея 5 моих «Скорпионов» и 10 «Питонов» капитана Мина. После налета ударных беспилотников абордажных роботов осталось 4, а средних шагающих танков 7. Уничтожение отряда «Роя», прорвавшегося на подземные ярусы резиденции главы гильдии, обошлось нам еще в 4 «Питона» и 1 «Скорпиона». Здесь мы потеряли и 12 тяжелых пехотинцев, ставших жертвами неожиданного налета шершней. Мы успели выбить из коридоров резиденции всех тварей «Роя» и занять оборону, опираясь на остатки уцелевших укреплений, созданных на подступах к бункеру людьми господина Набутому. Там же в наши ряды влились 15 выживших охранников гильдии. Сам глава серых скупщиков вместе со своей семьей и приближенными оставался внизу, на 5 подземном уровне, и это было неплохо. По крайней мере, мы могли не отвлекаться на их защиту. Особого восторга от того, что его бункер стал главной целью роя, глава торговой гильдии, естественно, не испытывал. Впрочем, деваться ему все равно было некуда. И, будучи весьма неглупым человеком, Набутому отлично понимал, что если бы не наше прибытие, он уже полчаса как был бы мертв. Мы не стали забиваться под землю и ждать, когда твари роя прорвутся через заградительный огонь и начнут нас оттуда выковыривать. Уцелевшие питоны под прикрытием пехоты заняли позиции в развалинах над резиденцией. Атакующие накатывались волнами по мере прибытия все новых отрядов из разных частей города. Их крошила артиллерия, били во фланг уже весьма немногочисленные танки 2 полков колониальной армии, обстреливали с воздуха буквально единичные ударные беспилотники, которые ремонтным дроном удавалось быстро восстановить после полученных повреждений. Порождения роя несли потери, но продолжали рваться к цели, и в конце концов нас все-таки очень серьезно прижали. Дальнейшее запомнилось фрагментарно. Артиллерии у врага уже почти нет, но плотность его боевых порядков такова, что с ее работой вполне справляются тяжелые шагающие танки. Питонов мы теряем 1 за другим. Это слишком неповоротливые цели, и при такой плотности огня шансов выжить в них просто нет. Скорпионы держатся лучше. В них не так просто попасть, причем не столько из-за высокой подвижности, сколько благодаря работе систем РЭП. Маскировочные поля и генераторы помех не дают нормально наводиться вражеским ракетам. Оптоэлектронные двойники заставляют противника стрелять в пустоту и преследовать фантомы, разворачиваясь к настоящим контрабордажным роботам уязвимыми частями корпусов. Сосредоточившись на борьбе с самыми опасными противниками, твари роя упускают из виду тяжелых пехотинцев и самоходные платформы с противотанковыми ракетами. Впрочем, враг быстро учится. Однажды он уже получил подобный урок и теперь знает, как реагировать на такую угрозу. На нашей позиции пикирует облако шершней. Эффективного оружия для борьбы с ними у нас мало, и скорпионам приходится отвлекаться, работая в качестве системы ПВО. Это помогает лишь отчасти. Мы начинаем нести серьезные потери, причем не только в людях. Взрывается от двух прямых попаданий еще один скорпион. Гибнут под огнем тяжелых танков две самоходные платформы с зенитными ракетами. Впрочем, их пусковые блоки уже пусты. Ракеты полностью израсходованы при попытке остановить шершней. Летающих тварей все же не так много, и через какое-то время последняя из них разлетается расплавленными брызгами, поймав плазменный сгусток из пушки одного из двух оставшихся у нас скорпионов. И все же стержень нашей обороны уже надломлен. Пехота, потеряв все танки и ракетные платформы, начинает без приказа отходить ко входам в подземные уровни резиденции. Врагов становится все больше, хотя, возможно, мне это только кажется. «Рич, нужно продержаться еще немного». Оказывается, Лис уже какое-то время пытается до меня докричаться, а я, похоже, слегка выпал из реальности, отбиваясь вместе с остальными пехотинцами от шершней. «Рой уже сильно проредили. Военные пытаются к нам прорваться». Вместе со всеми прыгаю вниз. Как такового первого подземного уровня уже не существует. Перекрытия разрушены взрывами, и я бегу по огромному рву, заваленному пластобетонными обломками. Очень помогает скаут. Его пушки берут любую броню наземных боевых машин. Даже тяжелые танки поддаются, если не со второго, так с третьего попадания. Вот только призраку тоже непросто. Скаут пытается атаковать сразу два ударных беспилотника. Те самые машины из стратегического резерва Роя, которые уцелели в бою с первым потерянным нами Скорпионом. Скаут, несомненно, сильнее, но воздушная среда не его стихия. Здесь ему сложнее маневрировать, а бесконечно принимать попадания на силовой щит тоже нельзя. Выстрел! Сам не понимаю, как успел среагировать. Откуда взялся этот одиночный шершень? Вроде же всех перебили. Кто-то уже освободил проход на второй уровень. Меня зовут вниз. По разрушенному первому ярусу пятится скорпион, ведя непрерывный огонь вдоль оси коридора. Прыгаю через весь лестничный пролет. За спиной раздается грохот взрыва, и, отскочив от стены, мне под ноги падает обломок суставчатой конечности. Похоже, скорпион у нас остался только один. «Командир, воздушные противники уничтожены», — докладывает призрак. Хоть одна хорошая новость. Вот только один скаут все равно не справится с лавиной тварей, втекающих на подземные уровни резиденции. Сдерживать их у нас уже нет сил. Отходим. Выстрел! Тоннельная крыса исчезает в огненной вспышке, но успевает выстрелить в ответ. Вычислитель скафандра дает команду экзоскелету и бросает меня в бок. Сгусток плазмы разносит кусок стены. Меня обсыпает обломками, швыряет на пол. Над головой проходит пулеметная очередь. Похоже, я уже добрался до уцелевших автоматических турелей господина Набутому. Вроде и неплохо, но это значит, что скоро отступать станет просто некуда. Точно, это ведь тот зал, в котором погиб один из скорпионов. А вот и туша среднего шагающего танка. Неплохое укрытие, к слову. Прыгаю через поверженного робота и занимаю позицию. Рядом со мной устраивается странник Лиса. Он все время держался рядом, но потом почему-то отстал, а теперь снова меня нашел. «Еще немного, Рич», — бодро вещает Лис. «Постарайся выжить, иначе госпожа Койц вывернет меня наизнанку. А это будет пострашнее встречи с шершнями». Очередь. Лис может болтать и стрелять одновременно. Завидую. Корпус среднего танка сотрясается от двойного взрыва. Звуковые фильтры срезают лишние децибелы, но по ушам все равно бьет неслабо. Вот только предок нынешних тварей Роя построен очень крепко. И для нас громкими звуками все и ограничивается. На проекционном экране вижу отметки людей капитана Мина. Нас остался неполный взвод, И сейчас уцелевшие пехотинцы вперемешку с выжившими охранниками гильдии занимают позицию входов на четвертый подземный ярус. Пулеметная турель бьет не переставая, буквально на расплав стволов. Что-то очень нехорошее лезет из-за поворота коридора. Я вижу, на забрали шлемы только сплошное месиво красных контуров. Врагов там явно много. Очередь. Пушки странника посылают в противника потоки плазмы. Юркий робот успевает сделать выстрел и спрятаться за тушей танка, пока ему не прилетело в ответ. За нашими спинами гремит взрыв. Пулемет захлебывается в самом начале новой очереди. Лису одному не справиться, и я использую давно испытанный прием — рикошет. Шесть гранат одна за другой уходят в сторону противника, отскакивая от потолка зала. Хлопки взрывов почти не слышны в общем грохоте боя. Не я один такой умный. Что-то отскакивает от стены и перелетает тушу танка. Взрыв! Меня швыряет на пол. Удар слишком силен, и, несмотря на броню и экзоскелет, я на несколько секунд вырубаюсь. Впрочем, боевой коктейль, вколотый медблоком скафандра, быстро приводит меня в чувство. Вроде бы я не ранен, но перед глазами все плывет, и я почти не могу пошевелиться. Странник продолжает вести огонь. Теперь он не прячется после каждого выстрела, а нагло садит из своих пушек через весь зал. Трясу головой. Становится немного легче. Стрелковый комплекс безнадежно разбит. Возможно, именно он и спас меня от самых опасных осколков. Странник прекращает огонь. На третьем подземном уровне устанавливается неожиданная тишина. Наверху еще идет бой, и его отголоски доносятся до нас с содроганиями пола и глухим рокотом, но в бывшем конференц-зале и прилегающих коридорах на удивление тихо. «Лис, что происходит?» Сначала задаю вопрос, и лишь потом понимаю, что не вижу ни проекционного экрана, ни пиктограмм боевого интерфейса. Скафандр мертв, экзоскелет не работает, потому мне и трудно шевелиться. На мне 300 килограммов брони. Странник разворачивается ко мне и какой-то ковыляющей походкой подбирается ближе. Его манипулятор тянется к моему лицу и аккуратно поднимает прозрачное забрало шлема. Приходят звуки. «Тандемный боеприпас», — объясняет Лис через внешний спикер странника. «Крайне редкая вещь в арсенале Роя. Что-то очень старое и не менее эффективное. Твой скафандр вырубило напрочь, ну, кроме медблока. Моему страннику тоже досталось, но, думаю, это цветочки. Могло быть гораздо хуже. Хорошо, что такая штука у противника оказалась всего одна, или остальные он просто не успел применить». По ту сторону корпуса танка раздается шорох, и прямо над нами проносится стремительная тень. Через тушу разбитого танка перепрыгивает скорпион, причем явно не из нашего отряда. У этого экземпляра и силовой щит почти цел, и сам он выглядит совершенно неповрежденным. Робот мягко приземляется на все шесть ног и замирает, не обнаружив активных целей. Лис аккуратно приподнимает меня и усаживает у стены. Самостоятельно шевелиться я все еще практически не могу. В зале раздаются быстрые шаги, и надо мной склоняется боец в боевом скафандре разведчика-диверсанта. Поняв, что связь у меня не работает, он поднимает забрало шлема, и я вижу улыбающуюся физиономию Шиффа. «Жив, партнер?» «Пока до конца не понял». Я пытаюсь улыбнуться, но получается плохо. Видимо, приложило меня все-таки сильнее, чем мне изначально показалось. «Давай помогу!» Шиф нагибается ко мне, но неожиданно замирает, прислушиваясь к вызову ближней связи. «Так, партнер, похоже, полковник Руф не смог убедить своего командира подождать, пока мы тут все зачистим». На плечо торговца ложится закованная в броню ладонь и аккуратно, но решительно отодвигает его в сторону. Пару секунд госпожа Койц смотрит на меня, а потом просто садится рядом, привалившись спиной к стене. Отстегнутый шлем падает на пол, и ее лицо оказывается рядом с моим. «Ты как?» — одними губами спрашивает Анна. «Все нормально. Бывало и хуже. На этот раз мне удается улыбнуться. Что на поверхности?» «Бой закончен. Остатки тварей Роя разбегаются из города. Поняв, что задачу выполнить им не по силам, они предпочли не убиваться об наши пушки. Я обещал за тобой вернуться, а в итоге тебе пришлось идти за мной». «Ну, я просто вспомнила твои слова». Госпожа Койц аккуратно снимает с меня шлем и кладет его на пол. «Ты ведь сам говорил, что не собираешься делать из меня солдата. Но если мы хотим выжить, нам всем придется ими стать». «Ну не, солдатом ты так и не стала. Я надеюсь, никогда не станешь». Я улыбаюсь и, не отрываясь, смотрю на Анну. «А вот генерал из тебя получился, просто на загляденье». Солдаты не отдают приказы полковникам. We'll be right back.